Дневник номер три. Дневник номер три. В альбомном переплете без нумерации страниц с вырванными первыми листами обнимает время, проведенное Петром Ильичем в 1884 году в имении Давыдовых Киевской губернии Чигиринского уезда с 12 апреля по 9 июня включительно. Весь дневник написан чернилами. 1884. 12 апреля. Еще спал до самой Фундуклеевки. Резкий холодный ветер. Никто не встречал, но приехавший я застал Левушку, Льва Васильевича Давыдова, вставшим. Беседа, чай. Я в периоде бешеной страсти к чаю. Письма. Посещение старушек. Старушки, о которых упоминает Петр Ильич, это вдова декабриста Василия Львовича Давыдова, Александра Ивановна, и ее две незамужние дочери – Александра Васильевна и Елизавета Васильевна, которых Петр Ильич очень уважал, даже боготворил, и в письмах к брату Модесту Ильичу называл не иначе, как «наши три ангела». В большом доме самая сердечная встреча, милые они. Сидел там долго. Письма Тасе. Пришел Лева, и вместе с ним я был у Николая Васильевича Давыдова, старшего брата Левы. Видел там похудевшую милую Варю, его дочь с Акселем. Обед втроем. Лева, сестрица и я. Наталья Васильевна Попова, двоюродная сестра Петра Ильича со стороны отца, одинокая, с молодости жила в семье Петра Ильича до перехода из Воткинского завода в Петербург. В 80-х годах она переехала на жительство к Александре Ильинишне в Каменку. Сестрица на росказни и жалобы на Пелагею Осиповну, учительницу музыки, в Каменке, за и после обеда. Прогулка в Дубков Яр. Фиалки, холод. Дома чай, письма к Моде, Толе, Надежде Филаретовне, Юргенсену, Кондратьеву. Модя и Толя. Младшие братья Петра Ильича. Надежда Филаретовна фон Мек, почитательница таланта Петра Ильича, сыгравшая впоследствии в его жизни большую роль. Николай Дмитриевич Кондратьев, приятель Петра Ильича, игравший заметную роль в жизни композитора. Бывший правовед, окончивший училище, когда Петр Ильич еще не поступал туда. С ним Петр Ильич познакомился в 1864 году в имении у князя Голицына, но тесно сошлись в 1870 году, когда Николай Дмитриевич на зиму с семьей переехал в Москву. Ужин вдвоем с Левой. Флегонт, учитель детей Александры Ильинишны, пришел, и мы сыграли четыре роберы в винт с покупкой. На дворе воет холодный северный ветер. 13 апреля. Встал поздно, холод продолжается. Напившись чаю, пошел к Леве, который вскоре уехал, а я остался бренчать и кое-что новое выдумывать. Наткнулся на идею концерта для фортепиано. Зародыш фортепианной фантазии опус 56. Но вышло уж слишком жалко и не ново. Погулял по саду. Обедал вдвоем, сестрица нездорова. Играл Иродиаду Масне. Гулял недолго по дороге к Покровской экономии. Пил чай дома. Очень долго сидел в большом доме, сначала в столовой за обедом, потом у Александры Ивановны Давыдовой, который снес свой портрет. С Левой домой вернулся. Читал Отто Яна. Немецкий археолог, филолог и художественный критик, автор классической биографии Моцарта, именно об этой книге здесь говорит Петр Ильич. После ужина настоящий винт с Романом Ефимовичем Дереченко, доктором при Каменском имении Давыдовых, и Бестерфельдом, студентом-репетитором детей Давыдовых. 14 апреля. Поздно встал опять. Визиты к отцу Александру, священнику Каменской церкви, у коего видел выросшую, как каланча Любу и милого его больного сынишку. И у Плеских, где не застал Владимира Андреевича, но видел Бориса, Мишу, Долю, Юлию Ивановну, англичанина с Григи, Гришу и Леву. Владимир Андреевич Плеский, сосед-помещик, друг семьи Давыдовых, женатый на француженке, гувернантке детей, Александры Ивановны Давыдовой. Юлия Ивановна, жена Владимира Андреевича Плеского. Англичанин с Григи, учитель детей Екатерины Васильевны Переслени, урожденный Давыдовой. Гриша и Лёва, дети Алексея Васильевича Давыдова, младшего брата Льва Васильевича. Первые трое играли. За обедом была сестрица и Сабанеев, эконом каменского имения, друг семьи Давыдовых. Сестрица получила письмо от своего должника-полковника и очень забавно отзывалась о его честности, а потом мне пришлось писать для нее ответ ему. «Ужасный, невероятный северо-восточный ветер продолжает дуть, но я геройски отбыл прогульную повинность по Николаевскому полю. Дома писал письма брату Коле, Левицкому, Тане, Танееву. Читал записки Лопухина. Таня, Татьяна Львовна Давыдова, старшая дочь Александра Ильинишны. Сергей Иванович Танеев, ученик и друг Петра Ильича, композитор и пианист. Винт после ужина втроем с Левой и Флегонтом. Ужасно не везло. Продолжаю бездействовать и не иметь ни малейшего вдохновения. 15 апреля. Воскресенье. Погода немножко поправляется, однако ж утром я все же с трудом совершил свою прогулку в Дубков Яр. Завтрак дома с ветеринаром и гостем из Смелы. Сидел дома, читал по-английски, грелся у камина. Приходил Николай Васильевич с Левой. Обед в большом доме. Было как-то скучно и тяжело. Причиной тому, вероятно, Вера Васильевна. Вера Васильевна Давыдова, младшая сестра Льва Васильевича Давыдова, в замужестве за адмиралом Бутаковым, до замужества увлекавшаяся Петром Ильичом. Все были усталые и унылые. Англичанин напугал меня предложением уроков. Винц дома с Флегонтом и Сабанеевым. Я выиграл. К обедне сегодня не попал, но Даньку встретил после прогулки и дал ему привезенную Библию и книги. 16 апреля. Встал в 9 часов. Погода светлая, и хотя все-таки ветер, но все же весна. Был у меня Владимир Андреевич, коего увидел в первый раз после его болезни. Все время до обеда провел в Тростянке. В ближайшем каменке лесе, собирая фиалки и глубоко наслаждаясь. Даня увидел и принес мне цветов. За обедом сестрица потешала своей изумительной странностью. И в Тростянке, и дома после обеда пытался положить основы новой симфонии, но все недоволен. Приходили ко мне Елизавета, Алексей и Вера Васильевна. Гулял по саду и изобрел семя будущей не симфонии, а сюиты. Сюита номер 3, опус 55. За ужином ветеринар и Николай. Винт втроем с Флегонтом. Колоссальное мое несчастье. 17 апреля. Утром, несмотря на лютый холодный ветер, ходил в Тростянку, где нашел относительное затишье. Кое-какие мысленки записал. Обедали вдвоем, музицировал. Английский язык. Винт вчетвером с Романом Ефимовичем и Флегонтом. Мне очень не везло. 18 апреля. Опять Тростянка и записывание жалких мысленок. За обедом Владимир Андреевич был. Визит в большой дом и к мадам Круаза, гувернантке детей Николая Васильевича, во время уроков Легонта. Английский язык после чая. Прогулка к мельницам. Погода сегодня гораздо лучше, даже хороша. У меня сидел Флегонт. За ужином Николай Васильевич, Роман Ефимович и Флегонт. Винт, отъезд Лёвы в Елисаветград. 19 апреля. Не совсем здоровым проснулся, с насморком и лихорадочным состоянием. Совершил прогулку через скалы к станции и домой. Завтракал один у себя. Гулял опять. Погода, наконец, великолепная. Пил чай, долго играл, без толку. Обедал в большом доме, полубольной вернулся домой. Ходил в сад смотреть на даль при чудном закате. Читал, пил чай и играл в винт вдвоем с Флегонтом в кабинете Лёвы. Злился на неудачи, очень недоволен собой по причине казенности всего, что в голову лезет. Выдохся я, что ли? С трудом писал Надежде Филаретовне. 20 апреля. Погода чудная. Все утро в Тростянке. Сердился, возвратившись домой, что завтрак не готов. После завтрака читал по-английски, устал и дремал. В доме играл и кое-что отметил в записной книжечке. Обед в большом доме. После обеда разговоры о Шопенгауэре, Толстом и так далее. Я делаюсь все глупее и глупее. Как только серьезный разговор, голова пуста совершенно. Дома писал Толя. Получена депеша о выезде Саши из Москвы. Известил Леву. Винт вдвоем с Флегонтом. Везло, но какая скука. 21 апреля. Великолепно слегка серенький денек. Ходил вдоль линии Косаря. Лёва, возвратившийся из Елисаветграда в 7 часов утра, спал до 12. Возвратившись, ходил поздравлять с именинами Александру Ивановну. Обедал с Лёвой, Сабанеевым и господином Обручевым. Занимался английским языком и не успел оглянуться, как пришлось второй раз идти обедать в большой дом. Были, кроме нас, Стали. Софья Васильевна Давыдова в замужестве Сталь. Вечером винт вчетвером с Флегонтом и Сабанеевым. Приходил Николай Васильевич и раздражил мне болтовней нервы до крайности. 22 апреля. Воскресенье. Мимо ярмарки по Смелянской дороге и полем за Тростянкой пошел на станцию встречать наших. Сидели в садике в компании в ожидании поезда. Радостное свидание. Боб. Сын Александра Ильиничны, мой любимый племянник. Шел с Натой пешком домой. Наталья Андреевна Плеская, друг Александра Ильиничны, посвятившая ей всю свою жизнь. Боб у меня. Обед. Очень долго читал прелестную вещь. Шеферд Паша. Немножко скучал, потом и не знал, как убить время. Ходил на Николаевское поле. Сидел на обрыве у канавы. Собирал, то есть уничтожал бурачных жуков, которые по насыпи совершают теперь какое-то переселение. Собирал дома автографы для поднесения моде к дню рождения. Григи и Боб заставили смотреть на свое стреляние. Броун. За ужином Саша рассказывала про священника отца Ивана. Отца Иоанна Кронштадтского, совершающего теперь чудеса в Петербурге. Винт впятером. Мне не везло, и я злился ужасно. Читал сейчас первую книгу царств. 23 апреля. Узнал утром, что у Лёвы ночью сильно голова болела, так что за доктором посылали. Далекая прогулка на поля за Тростянкой. Засуха, пыль. Обед с гостями, Лысым и доктором. Сестрица Настасья Васильевна. Ходил в большой дом поздравлять Александру Васильевну. Сидели в гостиной. Саша рассказывала про придворные новости, а Вера Васильевна попала в обычный свой тон. Чай дома. Прогулка без приятностей и сидение у кирпичного завода. Письмо к Эмме в ответ на ее признание. Эмма Жантон, француженка, гувернантка в семье Кондратьевых, большая почитательница Петра Ильича. Ужин. Вера Васильевна и Стали. Бутаковское гонение на винте. Винт в два приема. Было много зет. Ах, какой я урод человек. 24 апреля, 11 часов. Сейчас стукнет 44 года. Как много прожито и, по правде, без ложной скромности, как мало сделано. Даже в моем настоящем деле. Ведь, положа руку на сердце, ничего совершенного образцового нет. Все еще ищу, колеблюсь, шатаюсь. А в другом? Ничего не читаю, ничего не знаю. Только на винт трачу бездну золотого времени. Но думаю, что и здоровье не поздоровится от него. Сегодня я так злился, так раздражался, что, кажется, еще миг и безобразную сцену ненависти и злобы готов сделать. Вообще сегодня я много злился, и период спокойный, ничем не смущаемый тихой жизни миновал. Много суеты, много коробящего, много такого, чего маньяк моих лет равнодушно переносить не может. Нет, пора жить у себя и по-своему. Все утро прошло в приятной прогулке. В канаве у Ребедайловского поля нашел целые гнезда каких-то особенно душистых фиалок, таких, что комната моя от маленького букетика весь день переполнена ароматом. После обеда сидел в гостиной и смеялся выходкам сестрицы. Ее удивление, что у Катерины Андреевны Алексеевой, сестры моей матери, большой сын, великолепно. Едва успел вечернюю прогулку к мельницам совершить, как позвали ужинать. Это новый распорядок. Я страдал от голода и от невнимания ко мне. Оно мелочно, но к чему скрывать, что и такой пустяк может злить меня? Потом винт и злость без конца. Приходила Бутакова. Елисаветградский пианино оказался пуфом. Я сижу без фортепиано. Посылал Алёшу с Василием искать, как будто есть надежда. Алексей Сафронов, постоянный слуга Петра Ильича, поступивший к нему еще мальчиком. Боб весь день восхищал мои взоры, как он несравненно мил в своем беленьком костюмчике. Юрий, младший сын Александры Ильиничны, свалился с лошади и ушибся сегодня утром. Получил расчет из кассы музыкантов в Петербурге и сейчас же написал просьбу о суде 300 рублей. 25 апреля. Алёша поздравил с большой нежностью. После чаю совершил большую прогулку на Николаевском поле. Я думал, судя по вчерашнему, что все забыли о дне моего рождения, но ошибся. Поздравляли и пили шампанское. Приходили поочередно из Большого дома и Роман Ефимович. Приехала П. Чай в доме. Письмо к моде и английский язык. Был в Большом доме и сидел во время обеда. Александры Ивановны не было, она в Пруссах. Испугавшись слов Веры Васильевны о том, что хорошо было бы прогуляться, удрал. Сидел против мельниц. Истреблял жуков на насыпи. Фортепиано от господина Дружины. Какое-то недоразумение, грозящее мне лишением его, то есть фортепиано. Ужин во время коего беседа с П. Винт. Раздражительность, но меньшая в сравнении с вчерашним днем. Появление Веры Васильевны, Вари и Николая Васильевича. Телеграмма из Петербурга и Москвы. 26 апреля. Я какая-то амбулирующая злоба. Из-за того, что Саша с наслаждением обремизила меня в пяти червах без трех, я до бешенства разозлился, тем более, что из великодушия, ввиду ее сегодняшнего несчастья в игре, уступил было ей. Мы играли втроем, только что перед тем игру в трефах. Каково? Это чувство пользующегося известностью художника? Эх, Петр Ильич, стыдно, батюшка. Впрочем, я с утра не по себе. Отвратительное состояние желудка начинает серьезно отравлять жизнь. Утром с величайшим усилием работал над скерцей сюиты номер 3, опус 55 для большого оркестра. За обедом опять-таки немножко злился. Ходил в Николаевское поле. Было сыро, ветрено, хмуро, но дождя не дождались. Чай пил у себя. Потом еще пописал. Боб со мной ходил по саду и ко мне заходил. Ах, что за прелесть этот Боб. После ужина злился, винт втроем. Эх, жизнь. 27 апреля. Холодно опять. После небольшой прогулки все утро занимался. Пошло лучше теперь. Сердился за обедом за крайнюю безалаберность, царствующую в порядках дома. Между началом обеда и вторым кушаньем прошло более получаса. Являлись все поочередно. Очень хорошо и много ходил, и благодаря умеренности чувствовал себя хорошо. Дома пили чай вместе. Вера Васильевна. Сидел у себя у окна и беседовал с Натой и Бобом. Верхом. Ах, что за совершенство этот Боб! Писал письма. После чая пошли все в большой дом. Я с Бобом смотрел иллюстрации, рассказы Лизаветы Васильевны. 28 апреля. Этот винт втроем до того меня раздражает, что я начинаю бояться, как бы это на здоровье не повлияло. Опять злился до остервенения и ненависти. А отказаться от игры нет силы. День сегодня, между тем, был чрезвычайно удачный. Во-первых, потому что работа отлично шла. Во-вторых, потому что желудок в порядке. Зато погода подгуляла. Чисто каменская, то есть отчаянно бешеный ветер с тучами, буквально пыли. Утром гулял по саду с Бобом. Какая он душечка. После обеда ходил среди океана пыли в Гуликовские лесики. За чаем Саша обедала. Были Браун, Бутыленок и так далее. Мне очень приятно, когда за обедом по-английски говорят. Начинаю понимать, но сестрица всегда на самом интересном месте помешает. После чая занимался. Был в церкви у Всеношной с Сашей, пасхальный канон. После ужина был столь разозливший меня винт. Лёва не приехал. Написал в дирекцию насчет опричника. 29 апреля, воскресенье. Увлекся утренним чтением газеты, попал к обедне уже, к задостойнику. Стоял слева. Причащался Сашек Бутаков. Заходил к Александре Ивановне. Работал. кончил скерца. После обеда Пелагея Осиповна ходил к Ребедайловке, пил чай у себя с Лаской. Вместе с Сашей, Натой и Пелагеей Осиповной ходил к Плесским. Была мадам Ласковская. За ужином Боб и Григи удивляли рассказами о своих прыжках на падежан. Гигантские шаги. Игры не было. Сидел все время у Саши в гостиной. Бете парланте, говорящие животные, иллюстрации, Броун. Дождь шел. Ждали Леву. Он приехал уже в первом часу. Купил имение для мекков. 30 апреля. И к чему я это играю в винт? Кроме расстройства и злости ничего не выходит. Опять проиграл и все время едва сдерживал бешенство. День в отношении погоды отвратительный. Писал весь день вальс к сюите, но далеко не с уверенностью, что это вполне хорошо. После обеда, без Саши, но с Владимиром Андреевичем, с величайшим усилием совершил прогулку по Смелянской дороге в Тростянку. Ветер был ужасный. После чая бегал на падежан с Бобом, Григой и Броуном. Английским усердно занимался до самого ужина. Приходила Вера Васильевна. Говорили про Фейгину, Надину, Надежду Филаретовну фон Мек и так далее. 1 мая. Холод и ветер. После газет ходил до конца Николаевского поля. Продолжал вальс. После обеда, посидев в кабинете, Елизавета и Александра Васильевна пошел к себе и, убоясь ветра, ходил час по комнате. После чая с Бобом бегали на падежанс, топил потом камин и занимался английским языком. После ужина перед тем играл с моим голубчиком, несравненным, чудным, идеальным Бобом в четыре руки к его великой радости. Был винт с Романом Ефимовичем. Не злился, но был в очень нервном состоянии. В антракте между роберами ходил к моему ангелу Бобу. Он показывал мне игрушечный театрик. Играли в винт до часу ночи. Роман Ефимович очень проиграл. 2 мая. Все утро прогулял, увлекшись улучшением погоды, хотя и относительным. Был далеко в стороне Касары. Вальс давался мне с величайшим трудом. Нет, стар становлюсь. После обеда сидел в гостиной, так как приходили Александра Ивановна с Александрой Васильевной. С Бобом в их присутствии отличались на падежанс и провожали их до дому. Почти до 7 часов возился с вальсом и нисколько не подвинулся. Гулял в саду. Встретил Леву с Сашей. Были вместе на пасеке у Василисы. После ужина винт вчетвером. Чудо! Я выиграл! Спешно написал письмо Моде. 3 мая. После газет, чуточку погуляв по саду, написал Надежде Филаретовне и послал ей фотографии. Потом кончал эскиз вальса. Приходил Лёва звать в Вербовку, и я решился тотчас после обеда пойти пешком, но за обедом разразилась давно жданная гроза с порядочным дождем. Общей поездки не состоялось. Уехали Лёва с Бобом. Я ходил по огороду и по комнате, куда новый дождь загнал меня. После доканчивал обязательные часы на Николаевском поле. Было душно до того, что я едва двигался и даже испугался было своему удушью. Был у Александры Ивановны. Пришел во время обеда и читал в гостиной график. Сидел довольно долго у голубушки-старушки. Николай Васильевич говорил про Раевского. Немножко пройдясь по площади перед домом и налюбовавшись чудным вечером, пошел к себе и английским усердно занимался. Лёва с Бобом долго не возвращались, и я даже беспокоился. Очень поздно ужинали. Вера Васильевна с Сашей замышляют больную Анну Петровну увезти в Киев. Поздно сели в винт, Григорий Григорьевич. Мне очень везло. И все-таки я был раздражен и находил возможность враждебно относиться к противникам. 4 мая. Решился утром по прочтении писем, из коих одно от Моди с приятным для меня известием о Мазепе, пойти в Зрубанец за ландышами, но дошел туда, увидел тучу и поспешил домой. Туча быстро налетела и, хотя не гремела, но зато промочила меня насквозь. Переодевшись и с величайшим спокойствием духа усевшись играть флейту Моцарта, я среди самого утонченного наслаждения был прерван приходом Боба с выражением ужаса, сообщившего мне известие о смерти Туси Базилевской. Туся Базилевская, дочь родственницы Давыдовых Александры Вадимовны Базилевской, урожденной Переслени, племянницы Льва Васильевича Давыдова. Большое огорчение. Праздничный обед по случаю рождения Лены. До чая писал письма, потом работал. Ходил с Бобом, Григой и Броуном на падежанс. После ужина, на коем был Николай Васильевич, сцена между ним и Левой по поводу давности мысли о засевании старых бурачных полей, и его дочери сначала долго слонялся без толку, то болтая с Владимиром Андреевичем и Флегонтом, то сидя у Саши в гостиной, причем выслушано было несколько забавных историй от сестрицы, и, наконец, наш винт таки состоялся. Я очень утомлен. Голубушка Туся. Ах, бедные, бедные. И зачем? Но да будет воля Господня. 5 мая. День так себе. Утром немного прошелся по дороге к станции, занимался. За обедом шла речь о поездке в лес. Я отделался. После обеда бродил с Бобом и смотрел его строение. Гулял через силу и без удовольствия, хотя в тростянке чудно было. Пил чай у себя. До 7 часов возился с одним местом анданте. Устал. У всеношной. Грустные мысли и слезы о Тусе. Опоздал к ужину. Флегонт нездоров, и потому винт был вдвоем прискушно с Левой. Нива Николай Васильевич. 6 мая. Воскресенье. Превосходная погода. Получил письмо с деньгами из Петербурга. Был у обедни. Был очень восприимчив к религиозным впечатлениям. Почти все время стоял со слезами на глазах. Меня всегда трогает до глубины души проявление простого, здравого религиозного чувства в простом народе. Больной старик, мальчик 4 лет, сам подошедший к чаше. Читался манифест с Константином Константиновичем. Был в большом доме, пил кофе в столовой. Все были оживлены и даже веселы. С Бобом ходил по базару, занимался очень удачно. После обеда ходил к Покровской экономии. Пил чай сначала один, потом пришли из большого дома Саша с Пелагеей Осиповной. Разговор о Плеской Юлии. Дома писал письма. Прогулки при заходе солнца к мельницам. После ужина играл танцы для детей. Была Юлия Ивановна с Долли. Разговоры о здешних домах, Сабанеев, танцы. Винта вовсе не было. Признаюсь, винт для меня почти необходимость, даже совестно. 7 мая. Великолепный летний день. Соблазненный им все утро прогулял. Был на Пляковском поле и в Тростянке, где чудесно было. Лишь немножко успел позаняться. После обеда заехали в большой дом. Александра Васильевна уехала сегодня в Москву, и оттуда взрубанец Солобайчина за ландышами. Ездили Саша, Ната, сестрица, Боб верхом, Ука, Юрий Давыдов, Тася и я. Ходили с Бобом за ландышами, пили чай, наслаждались чудным вечером. Я ехал вдвоем с Тасей. Винт вчетвером. Когда мне везло, я конфузился и старался проиграть. Когда счастье изменяло, я злился. Приходили Николай Васильевич, Лизавета Васильевна, Вера Васильевна. 8 мая. Настоящий летний день. Облёкся в белые платья. Все утро работал, не без напряжения. Но анданте мое подвигается и очень мило, кажется, выходит. После обеда, несмотря на жару, ходил к Тимашовской дороге у провала. Чай пил с Сашей и Натой. Получены трагические подробности о смерти Туси. До слез больно слышать о них. Работал до 7 часов. Прошелся по саду, английский язык, кончил Колумба. После ужина Боб вернулся из Вербовки, устал и прямо лег спать. Был довольно мирный винт, злился меньше обыкновенного. 9 мая. Оделся в новое платье, был в церкви, но стоял по тесноте у дверей и очень недолго. В Ванифатий Сангурский, один из служащих при Каменском сахарном заводе. Заходил в большой дом. Вера Васильевна предложила сообща в лес ехать. Занимался и кончил анданте, коим очень доволен. Боб нездоров. Тотчас после обеда пошел через Юрчиху в большой лес со стороны Несваткова. Не доходя Юрчихи, со мной сделалось какое-то не то удушье, не то боль в сердце, очень испугавшая меня. Однако дошел до самого леса. Наши все поехали после, приятная прогулка. Вера Васильевна, чай, ука, ландыши и ночные фиалки. Назад на козлах ехал. Боб здоров. Ужин, флегонт опоздал. Винт. В ту минуту, как пишу, гроза. 10 мая. Вчерашняя гроза загнала меня в спальню без всякого чтения. При свете свечи стал было дремать, но сильный удар грома разбудил меня. Однако дождя почти не было. Спал отлично. Сегодня охлаждение в воздухе. Все утро прогулял, был далеко в стране Косары. Перед обедом приходил Вотя Сангурский с рисунками и этюдами. Вотя Сангурский. Сын Ванифатия Сангурского, в котором впоследствии Петр Ильич принял участие, определив его в Московскую школу живописи, но выдающегося художника из него не вышло. Он сделался учителем рисования в одном из средних учебных заведений Западного края. Этюды Сангурского из Каменки висят в спальне Петра Ильича в его Клинском доме. После обеда сидел в гостиной, потом немножко работал. Приглашенный Григом качался на столбе. Снова работал. После того долговременно ресталище на столбе с Бобом и Алешей в присутствии Юрия. Весело было, особенно от того, что Боб невероятно наслаждался. После ужина винт, в коем мы с флегонтом победили. В доме идет разговор о спектакле Таси и тех девочек. Все являлись во время чаю. 11 мая. Опять ветрено и холодно, и была в 5 часов буря с пылью без дождя. Первая часть сюиты под названием «Контрасты с темами». Этими темами Петр Ильич воспользовался для фортепианной фантазии «Опус 56». Она до того мне опротивила, что я, провозившись с ней целый день, решил бросить и написать что-нибудь совсем иначе. Утром был на Николаевском хлебном поле у высокой могилы. После обеда выжимал из себя неудавшуюся часть сюиты. Что за притча? Как я тяжело работать стал. Неужели окончательно старость? Забыл упомянуть про странные сны сегодняшней ночью. Странствование с Бобом, гувернантка Тарновских, Макшеев и так далее. Английский язык. За чаем Нина Лизавета Васильевна. После ужина с керосином винт. Злился, но сегодня больше всего на флегонта за его выговор мне. Получил утром известие от Пахульского, скрипача, мужа дочери фон Мек, о неудачном исполнении капричо в Париже. 12 мая. В 9 часов пошел пешком в Тарапун и лишь к обеду пешком же вернулся. Здоровая прогулка. Сидел на балконе, болтал с Натой. Пытался на велосипеде ездить и так далее. Играл Моцарта. После чая начал было возиться опять сопротивившими контрастами, но вдруг блеснула новая мысленка, и дело на лад пошло. Бегание у столба с Алешей и Бобом. Он, наконец, меня просто с ума сведет своей несказанной прелестью. Приходил Николай Васильевич и говорил о статье «Ревью» по поводу красных закатов. Заходили в церковь, чудный вечер, жидовское гулянье, мадам Круаза. За ужином Нина и Маня, дочери Николая Васильевича Давыдова. Пылал приживальщицким гневом на составе ужина. За винтом ужасно сердился, но не по поводу карта, вообще так себе на что-то неопределенное, что можно назвать «Z». Да этот Z менее мучителен и, пожалуй, более основателен, чем X, но, тем не менее, и он неприятен. 13 мая. Воскресенье. Адский ветер, губящий все посевы бураков. Обедня отошла рано, и я долго не знал, что с собой делать. Наконец пошел к Александре Ивановне и сидел у ней в гостиной вместе с сестрицей. Занимался. После обеда сидел в кабинете, и Боб со мной. Гулял через силу. Все еще вчерашняя усталость дает себя чувствовать. После чая пописывал, качался с Бобом и какими-то девчонками. После ужина по поводу появления разом Сабанеева и Романа Ефимовича произошло недоразумение насчет того, кому быть в партии, и я было ушел к себе и принялся за английский, но скоро за мной пришел Лева. Играл довольно счастливо, но наделал в последнем робере с Романом Ефимовичем ошибок и до сих пор не могу себе простить, что вместо пик пошел с червей. Зет меня сегодня особенно мучает. Да простит мне Господь столь скверные чувства. Модест прислал мне портреты Коли и наследника. Коля Конради. Воспитанник Модеста Ильича Чайковского. 14 мая. С утра неожиданно пошел мелкий тихий дождичек и шел до самого вечера. Я ходил утром долго по саду, занимался до обеда удачно. После обеда читал с Бобом Крылова. Гулял по Николаевскому полю. Сторож и знакомство с ним. Чай один, Саша легла с Натой спать, пил. Немного бегал ради Боба у столба. Был по ее приглашению у сестрицы. Она обиделась, что ее в вербовку отсылают, и захотела в монастырь. Саша приходила со мной утром говорить об этом. Сначала утром я недоброжелательно отнесся к сестрице, но, побывав у ней, отлично понял ее чувства. За ужином Николай Васильевич и Верлоп, архитектор большого недостроенного каменного дома в усадьбе. Винт. Я невероятно был раздражен и зол, но не по игре, а Зет меня мучил, что тем более досадно, что утром он улегся было. 15 мая. Опять утром шел дождичек, гулял по саду. Писал последнюю вариацию, финал Палака. После обеда ходил в Дубковый яр, пастухи-картежники, и вернулся через Смелянскую дорогу. После чая опять работал. Увидев Варю, шедшую к Саше, зашел в дом. Потом посетил Александру Ивановну. Сидели с ней у Веры Васильевны и беседовали при неистовой суетне детей. После ужина был винт с Романом Ефимовичем. Я по обычаю бесился, неизвестно на что, впрочем, больше всего на Николая Васильевича, громко толковавшего о разных разностях и о том, как он промочил ноги. Спать лег, не читавший и не писавший дневника. Пишу это днем. Позже. 16 мая. Утром ходил по саду, а потом забрел в Рудню и вернулся через кирпичный завод. Писал до самого обеда. Обедали НПТ, комитет, в тесном кругу. Сестрица уехала в монастырь, Лёва в свои экономии. После обеда сидел в гостиной, потом работал и погулял по саду. После чая опять работал. Узнав, что Боб у столба, пошел туда и застал его с флегонтом. Много возни было. Приходили Лизавета и Вера Васильевна за сиренью. Долго с Бобом и флегонтом сидели на скамье у оранжереи. Вечер чудный. Занимался английским. Успехи мои в понимании читаемого значительны, но все еще ничего не понимаю, когда англичанка, гувернантка детей Давыдовой, мисс Иствуд, говорит. Ужинал без Саши. Она в большом доме. Сабанеев, Винт. Флегонт ломался, я выиграл. 17 мая. Вознесение. Серая, тихая, но свежая погода. Алёша ушел тотчас после чая в церковь, а я, не гуляя, засел за работу и писал до 12 часов. Гулял с большим наслаждением по Николаевскому полю. Обедал в большом доме. Разговор о катастрофе на Николаевской железной дороге. После обеда сидел в гостиной, болтая с мадам Круаза, Александрой Ивановной и так далее. Пришла мадам Ярошевская. Когда в 4 часа я уходил, Лизавета Васильевна со слезами на глазах говорила об Алексее Михайловиче. Чай с Натой вдвоем. Занимался с большим напряжением. Качание в саду в 2 приема. Мадам Власовская представила меня мадам Альгзен. Второй раз усиленно качался с Бобом, Алешей, Апалатиком. Играл Моцарта и восхищался. Мысль о сюите из Моцарта. За ужином явилась мадам Плеска и позже Кружилин, сосед-помещик. Я отказался от винта и, посидевши у стола, пришел к себе в 11 часов. 18 мая. Я слишком напрягаюсь в работе, как будто меня погоняют. Напряжение это и нездорово, да, вероятно, и на бедной сюите отразится. Утром чудесная погода, ходил на пляковские бураки, которые прорывают. Занимался очень удачно, вариации перед финалом. После с Бобом на крыше сидел, куда только не заберусь я ради этого ангела. По жаре бегал с ним же у столба. Засим пил чай, Вера Васильевна и разговоры о несчастной Анне Петровне, а потом неистово работал, дабы иметь возможность завтра начать с нового. Сестрица вернулась из монастыря. Перед ужином заходил к ней. После ужина играл, по желанию Боба, в особую игру «Секрет». Приглупая игра. Винт. Я был очень уставшим и играл без особого удовольствия. Проиграл. 19 мая. Праздновалось Тасино 16-летие. Погода изрядная. Утром написал вариацию. Обед был парадный, с шампанским. Ходил в тростянку. Чай пил у себя. Писал письма. С Бобом, голубчиком, ходил на скалы. Там присоединились к лодочной компании и вернулись с ним домой. Заходили с Бобом к зеленому домику и сидели с Сэм Фетт. Играл Бобу детские песни. У всеношной вечер с танцами я был топером. Бобу невыразимо забавляло, что я на задаваемые им темы играл кадрили. По окончании, когда все расходились, Ната, бывшая очень задумчивой, вдруг сказала мне: «Ах, Петечка, право, жить не стоит». Такие слова в устах столь здоровой и цельной натуры, как Ната, произвели на меня очень грустные впечатления. В течение вечера Вера Васильевна вспоминала былое и, по-видимому, с сожалением. Но все то, что она вспоминает, мне лично противно, и возврата всего этого не хотелось. 20 мая. Воскресенье. В церковь опоздал. Пошел было походить. Признаться, удирая от выходивших из церкви Даньки и Тути Кванти, всех остальных, но вдруг случилось неприятное происшествие, вследствие коего прямо от Николаевской экономии я полетел домой. Ходил потом в большой дом, сидел в гостиной с Александрой Ивановной и Елизаветой Васильевной. Последняя рассказывала о Пашковых, потом сидел у Веры Васильевны, говорили с ней о Тане. Дома успел написать вариацию. После обеда поездка в Вербовку в Ландо с Левой, Сашей и Бобом. До Майдана шел пешком. От Лебедовки, где мы заходили к Анне Ивановне, я с Бобом шли пешком. В Вербовке пили чай, бродили по саду и всюду с Бобом. Дома нас все встретили с радостью, ибо беспокоились. После ужина винт, в коем я проиграл 7,5 рублей. Очень не везло. 21 мая. Погода каменская, в хозяйственном отношении губительная, а в гуляльном — жестокая. Зато я хорошо работал сегодня, ибо написал целых 4 вариации. Утром только тур сада сделал и потом работал, а в 12:30 кончил в ожидании Боба, обещавшего прийти петь, учиться, но обманувшего. После обеда с Бобом по поводу ходуль бродили по пучинам и дебрям недостроенного большого дома. Гулял по Николаевскому полю. Чай без Наты, но с сестрицей и Стасей, которая то и дело кого-нибудь осуждала, мисс Иствуд даже дурой назвала. Занимался. Ходил, тщетно ища Боба. По местечку, потом в поле тростянском был. Мы с Сашей и сестрицей были в большом доме, потом ужинали необыкновенно вкусно у Плеских. По возвращении домой в винт играли. И я немного выиграл. 22 мая. Ночью просыпался от боли в горле и тошноты, и весь день был нездоров, хотя и занимался хорошо. Перед обедом приходил Боб, и я играл ему мои песни. После обеда с величайшим усилием добрел до тростянки и назад. После чая сел было заниматься, но Боб увлек меня ходулями. После безнадежного дня вдруг начали подходить тучи. Однако ж ничего или почти ничего из них не вышло. Несколько раз выходил ища Боба. Как только я не работаю и не гуляю, а это для меня та же работа, начинаю жаждать Боба и скучать без него. Страх, как я люблю его. За ужином были участвующие в спектакле «Ветеринар», незадолго перед тем приехавший и мной принятый, Сабанеев и так далее. Репетиция. Я аккомпанировал Тасины куплеты. Несимпатичен этот спектакль. Винт с перерывами. Николай Васильевич. Я выиграл очень много. 23 мая. Утро было как-то особенно восхитительно. В саду встретил Веру Васильевну с Владимиром Андреевичем и ходил вместе с ними. Успешно занимался. Боб ездил встречать Леву и Гришу и не обедал. После обеда я ходил в тростянку. Сестрица, с которой я вообще недостаточно ласков, порядочно раздражала меня сегодня своей перепиской с господином Лоди, в коей я играю роль секретаря. Кончил сюиту. Перед ужином бродил по саду и по площади. Чудный вечер. Ходули. За ужином опять сестрица с Лоди. Репетиция. Фам Савант. Ученых жен Жана Батиста Мольера. Я очень нервен был. Все меня раздражало, и не без причины. Боль, или лучше сказать, странное ощущение в горле, давно не проходящее, начинает беспокоить меня. Да еще маленькое, как бы геморроидальное страдание. По окончании курьезной репетиции был винт. Мне везло. Был очень не в духе, несмотря на то. 24 мая. Письмо от Пахульского, в коем присылает мне объявление о продаже Дворянинова. Разнообразные чувства при всем испытанные. Писал длинное письмо к Надежде Филаретовне насчет планов о покупке имения, кое решено отложить в сторону. Ходил в большой дом и долго беседовал с Верой Васильевной. Или я очень ошибаюсь, или она еще не совсем изменила старым своим чувствам. После обеда, на коем были Яков Исаич с ассистентом, мы все волновались по причине шедшей на нас грозной тучи. Она и радовала, и пугала, и разочаровывала. Но, наконец, столь давно жданный дождь был. Я сидел у себя, боясь молнии, в то же время восхищаясь. За чаем Лёва и Гриша. Экзамен. Прогулка к кирпичному заводу. Ходули. Гаврюша Апалат. После ужина чтение с Бобом Гоголя и мечты о постановке «Ревизора». Тасин спектакль отменен. Винт. Николай Васильевич. 25 мая. Целый день меня беспокоило и до крайности раздражало все то же странное ощущение в глотке. Утром занимался переложением на четыре руки вариаций. После обеда ходил за станцию на Пляковские бураки. Песни рабочих, жуки. За чаем Саша рассказывала про то, как сестрица смотрит на мои отношения к Нате. Потом появился ветеринар, коего я счел долгом занимать. Писал, занимался английским и все беспокоился о своей глотке. С мальчиками перед ужином забавлялся ходулями, подыжанс и так далее. После ужина долго ждали флегонта, а у меня между тем голова разболелась так, что с трудом играл винт. Везло ужасно, и мне было ужасно жаль Сашу. Очень мучился не самим чувством зад, а тем, что оно во мне есть. Лег спать не писавши. Спал лихорадочно. 26 мая. Проснулся после хорошего, но с лихорадочными перерывами сна, очень не в духе и боясь глотки. Воздержался от вкушения пищи, думая, что этим предупрежу, и действительно, сначала долго ничего не было. Но теперь, пишу это утром в 12:30 после прогулки, более чем когда-либо. Что это? Вероятно, вздор, но нервам от того не легче. Получил письмо от Губерта, Николая Альбертовича, моего друга, профессора Московской консерватории, сообщающее мне предложение Бесселя насчет передела «Капричника». Был значительно взволнован этим. Вследствие легкого нездоровья и чудной погоды не занимался, а пошел в Тростянку через Дубков Яр, и очень бы усладительно была прогулка, если бы не глотка. Обед состоялся поздно. Были Николай Васильевич и Сабанеев. Сидел на балконе на лестнице с Бобом и Тасей, которая чесала мне голову. Адель Андреевна, тоже обедавшая, что-то ораторствовала про мою знаменитость. Потом пописывал дома. Только в 5:30 Ната позвала меня к чаю. Переезд сестрицы. Написал две вариации. Прошелся по саду, акации благоухают. Веру Васильевну встретил. У всеношной очень приятно было. Сегодня канон Троицы на дня. Отец Александр в скуфье. Боб расшиб себе колено, а палаты, ходули. Мое беспокойство. Доктор, винт, везло до гадости. 27 мая, Троицын день. Обедня. Сильная, почти невыносимая духота. Едва вытерпел колено преклонение. У Александры Ивановны чай пил в столовой. Она была необыкновенно как-то ласкова ко мне. Приезд Мити. Встретил их около линии Даня. После обеда опять началось ощущение. Тучи ходили и перепадали дожди. Я успел заняться. Отъезд Анны Петровны. Прогулка вдоль линии. После ужина танцы. Винт впятером. 28 мая. Духов день. Погода не дурная, но дождь, хотя и был, а все мало. совершил благодаря серенькому утру чудную прогулку по Николаевскому полю почти к Зрубенсу. Падение Боба с лошади из-за комедианства этой дряни Митьки. Хорошо, что благополучно. После обеда Митя убивал ради удовольствия собак. Я возненавидел сразу мерзкого мальчишку и так был возмущен и расстроен, что с трудом принимал участие в игре в буриме и секретер, устроенный в большом доме Верой Васильевной. Прошелся по большой улице на Покровской стороне. Немного занялся. После ужина винт с Сабанеевым и Флегонтом. Мне не везло. Я был ужасно утомлен и лег спать сейчас, после возвращения домой. Просыпался ночью от изжоги. 29 мая. Совершил утром большую прогулку на Пляковские бураки. Лёва с дрянью, Господи, прости, уехал в Чигирин. Приехал учитель. Я занимался сначала переложением вариаций, потом выбором моих фортепианных пьес для издания избранных произведений, предпринимаемого Петром Ивановичем. Приехал учитель для мальчиков. Обед с Сабанеевым, с пельменями и с учителем, коего мне пришлось занимать. Поездка в Ландо в Пруссы. Саша, Ната, Тася, сестрица и я. Очень приятно было бы, если бы не ощущение, начавшее было проходить, но явившееся с новой силой. Дома за ужином странная выходка хозяйки дома, открыто восстанавливающей своих детей против ближайших и, во всяком случае, почтенных родных. Ах, зачем? Зачем это все? Был в большом доме. Присутствовал при игре в мельнике и беседовал с Лизаветой и Верой Васильевными. 30 мая. С утра ощущение. Совершил большую прогулку по Николаевскому полю. Занимался. Первое — вариациями. Второе — корректурой Моцарта. За обедом разговор шел с немцем. Вообще очень разговорчивым о классицизме, учении и прочем. Перед самым обедом порядочный дождь шел. После обеда вдруг и совершенно неожиданно ощущение, как не бывало, а вечером снова вернулось. После обеда корректура. Снаряжал Боба в верховую поездку. Ходил к мельницам. Сумасшедший еврей. При закате солнца сидел на крыше и следил за городовой тучей, шедшей в стороне, а также за Натой, пожиравшей только что привезенные из Вербовки огурцы. После ужина винт вдвоем с Флегонтом. Возвращение Лёвы из Чигирина. Чай. Николай Васильевич. Мотыльки. Николай Васильевич заходил прощаться. Ощущение. 31 мая. Целый день ходили тучи и падали дожди, а вечером даже сильный дождь. Успел утром отгулять свои 2 часа. Шел от Смелянской дороги межою могилы к Пляковским полям. Спускаясь к станции, имел вид на довольно невдалеке гремевшую тучу. Занимался Фигаро и кончил. После обеда, 2 часа, был неразлучен с чудным, несравненным моим Бобом. Сначала он валялся на балконе, на скамейке, и очаровательно томился и болтал о моих сочинениях. Каменна Москва. Потом у меня сидел и заставлял меня играть. После чая я занимался. Перепадали дожди. Приехал председатель съезда. Мальчики наши с немцем и англичанином уехали в 7 часов и только около 10 вернулись. Мы все страшно беспокоились. Оказалось, что дождь их в Пруссы загнал. Винт с председателем, сильный дождь. Телеграмма от Модеста, что он болен и остался в Петербурге. Целый день ощущения. Спал полночи в кабинете. 1 июня. Великолепная погода. Большая прогулка к Пляковским буракам. Писал переложение финала. После обеда ощущение стало проходить. Поездка в Вербовку чрезвычайно приятная. Собачка, упорно за нами следовавшая. Из Лебедовки с Бобом, Гришей и Укой пешком. Чай. Лошади. Прыгание у кирпичного завода и на дворе. Дорогой рассказан Наты о своих страхах. За ужином узнаю, что Блум вызывает зачем-то Владимира Андреевича. Блум, Станислав Блуменфельд, известный в Киеве преподаватель, учитель музыки детей Давыдовой. Страшное и безумное волнение, особенно когда Лёва поручил звать его. Едва доиграл 2 Робера. 2 июня. Прогулка все на Пляковские бураки через Смелянскую дорогу. Писал приложение финала. После обеда с мальчиками заходил в большой дом Александры Ивановны. Потом участвовал в игре в городки со всей компанией мальчиков и менторов. Потом на падежанс веселая беготня была. Чай дома вдвоем с сестрицей, Сашей и Верой Васильевной книгами были заняты. Рассказы сестрицы о ее молодости, родителях, сватовстве и так далее. Писал письма и занимался английским. Неудачная попытка попасть к Всенощной в Покровскую церковь, зато приятная прогулка за церковь. Телеграмма от Модеста, обеспокоившая меня. После ужина сидел с Бобом в кабинете и про учебные дела беседовал. Винт. Не везло, не злился, но холодный пот прошибал. Ощущение немножко было, но теперь я не боюсь врага, ибо знаю его. Это все тот же желудок. 3 июня, воскресенье. Пишу очень усталый. Поездка на целый день в большой лес. Я пешком до Подлесной. Там сиденье, обед, поход на хуторянские бураки с Левой и Керном, чай и так далее. Чуть меня не оставили по недоразумению ночевать в лесу. Дома ужин и винт с Керном. Страшно сильные чувства. Боже мой, прости и укроти меня. Ощущение прошло совершенно. Телеграмма от Модеста. Странная вещь. Ужасно не хочется уезжать отсюда. Я думаю, все дело в Бобе. 4 июня. Видел во сне М, и вследствие того целый день был немножко и даже более чем немножко влюблен. Ничего, ничего. Молчание. Был утром в Тростянке и находился в состоянии жуткости и грусти, ибо из письма Николай Дмитриевич Кондратьев узнал о смерти бедного добряка Масолетинова. Его, конечно, жаль, ибо еще бы мог пожить, но как убийственно должен страдать гол. Обедал Керн, и после того я совершенно напрасно ликер пил. За чаем, да и вообще целый день меня раздражала бедная сестрица, с которой я совсем не так ласков, как бы следовало. Забыл сказать, что за обедом было немало того, что так убийственно на меня действует, по поводу круаза и так далее. Дремал днем, что давно со мной не было. За чаем были также божественные старушки. А потом, встретивши их в саду, они с Левой и Сашей к Николаю Васильевичу ходили, проводил их до дому. Вообще бестолку шлялся и, между прочим, на крыше сидел. Ната долго беседовала со мной у окна. После ужина многие прощаться с Сашей приходили. Винт. Мне очень не везло. От этого, но главное, от тысячи других причин, составляющих то, что я называю «зет», я злился, как лютая змея. Пришел домой под грустным, тяжелым давлением этого зад. 5 июня. Проснулся сильной болью в горле и лихорадочным состоянием. Заставил себя пройтись. Занимался дома. Вадим появился. После обеда боль стала усиливаться, и я разболелся совсем, так что не ужинал, а боль в горле была столь ужасна, что каждое глотание было адским мучением. Ночь была мучительно ужасна. 6 июня. К утру немного лучше благодаря обильному поту. Как Алёша много выказывает дружбы и участия в подобных случаях. Посылал за Куликовым, фельдшером Каменской больницы. Успокоил, сказав, что нарыва нет. Хотя мне и лучше, но все же еще скверно, и я не знаю, как поеду завтра. Целый день почти спал. Навещали. Очень мало ел. Иные посетители, Яков Михайлович, тяготили меня. Играл все-таки в винт, но на силу 2 робера сыграл. Ночью спал прерывисто, слышал Сашин отъезд. 7 июня. Весь день дома просидел. Опять приходили, между прочим, Лизавета и Вера Васильевна, и Лысый. Гораздо лучше. Читал все воспоминания Панаева. День холодный. Обедал у себя. Визит мадам силы. Ужинал в доме, винт с Флегонтом, Левой и Димой, который успел таки выманить субсидию. Дима, Дмитрий Переслени, сын Екатерины Васильевны Переслени, урожденный Давыдовой, сестры Давыдова. 8 июня. Прогулялся в Тростянку. После обеда был в большом доме и сидел у Александры Ивановны с Лизаветой Васильевной и Верой Васильевной. Розовое варенье, чай дома. Поездка по полям в линейке с Николаем Васильевичем и 3 менторами. После ужина винт. В 11 часов уехали на станцию пьяный Алёша и несносный негодяй Митька. В Знаменке час. Добрый генерал. Кресельный особой конструкции вагон. Восход солнца. 9 июня. Много спал. В 4 часа Харьков. По случаю выставки попал не в Гранд-отель, а в Метрополь. Фланерство, собор, певчие. Обед в Гранд-отель. Чай дома. С Алешей ходили в сад Тиволи.